382. Шопенгауэр истолковал высокую интеллектуальность как освобождение от воли. Он не желал замечать того процесса освобождения от моральных предрассудков, который связан с раскрепощением великого духа. Не хотел замечать типичной безнравственности гения. То, перед чем он единственно преклонялся, именно моральную ценность, он произвольно сделал условием также и высшей формы духовной деятельности, объективного созерцания. И в искусстве истина также обнаруживается только с устранением воли. Во всей этой моральной идиосинкразии я вижу, как проходила глубоко различная оценка. Более нелепого отделения гения от мира морали и имморали я не знаю. Моральный человек представляет собой низший, более слабый вид сравнительно с безнравственным. Более того, он со стороны своей морали представляет известный тип, но только не оригинальный тип, а копию, в лучшем случае, хорошую копию. Мера его ценности лежит вне его. Я ценю человека по степени мощи и полноты его воли, а не по мере угасания и ослабления этой воли. Я рассматриваю философию, которая учит отрицанию воли как учение, принижение и оклеветание. Я ценю силу известной воли потому, какую меру сопротивления, боли, мучения она может принести и обратить себе на пользу. Я не ставлю существованию человека в упрек его злого и причиняющего боль характера, а питаю надежду, что оно когда-нибудь станет еще более злым и будет причинять еще больше боли. Вершиной развития духа в представлении Шопенгауэра было постижение того, что все лишено смысла. Короче говоря, постижение того, что хороший человек уже инстинктивно делает. Он отрицает, что могут существовать более высокие виды интеллекта. Он смотрел на свое понимание как на нон плюс ультра. И не далее, то есть предел, латынь. Здесь духовность поставлена глубоко ниже доброты. Ее наивысшая ценность, например, как искусство, заключалась бы в способности возбудить и подготовить моральный переворот, абсолютное господство моральных ценностей. Наряду с Шопенгауэром я имею в виду так охарактеризовать Канта: ничего греческого, абсолютно противоисторический характер, место, относящееся к французской революции, и моральный фанатик. Гётовское замечание о радикально злом. И у него в основе святость. Мне нужна критика святого. Ценность Гегеля — страсть. Философия господина Спенсера как философия лавочника, полное отсутствие идеала, если не считать идеала среднего человека. Инстинктивный принцип всех философов и психологов — все, что есть ценного в человеке, искусстве, истории, науке, религии, технике, должно доказать свою моральную ценность, моральную обусловленность в целях, средствах и результате. Понять все в отношении к высшей ценности. Пример. Вопрос Руссо относительно цивилизации. Становится ли человек благодаря ей лучше? Смешной вопрос. Так как противоположное, ясно как день, и есть именно то, что говорит в пользу цивилизации.